Глава 6. Старые связи. Поместье не спало, взбудораженное дурными вестями. Именно Нейр Текер, довольно богатый помещик, хороший приятель покойного Эльзора, забил тревогу, когда тот не объявился в назначенный час. Навстречу Эльзору были высланы слуги. Те обнаружили следы на дороге, нашли одну из лошадей, потом вторую, но дальше в лес не сунулись. Послали в город. Времени прошло предостаточно для того, чтобы злоумышленник, если он действительно находился в одном из поместий, успел благополучно скрыться. Но тут уж поделать ничего было нельзя. Пока Лаурень опрашивал домочадцев убитого горем Нейра Текера, видно, они и с Эльзором действительно дружили и крепко, и обшарило поместье. В том, что всех присутствующих Лаурень вывернет наизнанку и без моего участия, я не сомневалась. У него был взгляд ищейки, готовый идти по следу до тех пор, пока либо след не исчезнет, либо у нее самой не иссякнут силы. Ну а самого Нейра Текера я была намерена допросить лично, о чем уведомила Лаурине заранее. Меня же интересовало иное. Как я уже сказала, от контакта с нечистью вроде слепых гончих остается след, и хороший маг без труда сумеет его засечь. Причем распространяется это не только на человека, вызвавшего свору, но и на место, откуда он это сделал. Даже если бы виновник сбежал, я поняла бы, что гончих вызвали именно отсюда. Но нет. Поместье Текер было чисто, как первый снег. Ни следа, ни намека на контакт с потусторонними силами. За это я готова была ручаться. У ведьмы чутье намного тоньше, чем у мага. А я задействовала и те умения. Никто на расстоянии Вессы отсюда не вызывал свору, это точно. «Что у вас?» — спросила я, падая в кресло у камина. Гостиную отвели нам с Лауренем для работы. Никто сюда не совался, только очередной вызванный с видом висельника являлся предсветлые очи капитана. «Ровным счетом ничего», — угрюмо ответил он. Хозяин дружил с Эльзором уже давно, еще до того, как последний стал вторым казначеем. Выросли вместе, если хотите. Банальная зависть. Приподняла я бровь. «Не думаю. Денег у Текера более чем достаточно. А положение при дворе?» Хмыкнула я. «Убивать за это? Да таким изощренным способом?» Лаурень потер усталые глаза. «Смысл? Текер все равно никогда не занял бы место Эльзора. Он даже не учился ничему подобному. Так что... либо это кто-то посторонний, либо... мы еще с самим Текером не говорили», напомнила я и кликнула слугу. «Любезный, пригласи к нам хозяина. С супругой», — добавила я, повинуясь неожиданному порыву. Своей интуиции я привыкла доверять. Об этом я уже не раз упоминала. «Зачем жена?» — тихо спросил Лаурень. Я видела, что ему безумно хочется спать, но он мучительным усилием воли заставляет себя сохранять рабочий настрой. «Которые сутки он на ногах?» «Посмотрим на поведение Текера», — сказала я, набивая трубку. Обычно люди в присутствии своих вторых половин либо ведут себя не так, как собирались изначально, либо говорят лишнее. Вдруг да повезет. Однако не повезло. Нейр Текер искренне скорбел, а пухлое личико его жены, третьей по счету, кажется, не заживались они как-то у Нейра, то и дело начинало жалобно кривиться. Кавис должен был приехать поздно вечером. В который раз повторил он понуро. Он всегда предупреждал заранее, присылал слугу. Тут у нас ехать всего ничего, но являться просто так он никогда себе не позволял. Не при дворе выучился. Это у него в крови было. Текер разглянул на нас с изрядным превосходством. Дескать, куда вам, худородным, до нейров? Сказать бы ему, кто Лаурень по рождению, да не стоит. Вот и в этот раз. Ждем. Нет. Думаю, заплутали. Хоть места и знакомые, но снег же шел да какой. Тут в двух шагах от дома заблудишься. Послал навстречу своих молодцов. Да вы их уже опрашивали. Мы с Лауренем переглянулись. Он уже успел все пересказать мне. Отправившиеся на поиски Эльзора показывали одинаково. Ехали, рыскали, кричали. Наткнулись на застрявшую в кустарнике лошадь, потом на издыхающую. Дальше сунуться не посмели, боязно было. Кто-то остался на месте, кто-то вернулся в поместье, а там уж сам Нейр Текер отправил гонца в столицу. «Нейр Текер», — по возможности мягко обратилась я к женщине. Красивая оказалась дама. Немного полная, но это нынче в моде. Текер, насколько я успела узнать, взял ее в жены 7 лет назад. Предыдущие жены, как я уже отметила, дольше 5 лет при нем не заживались. Даже трудно сказать, что тому причиной. Вроде бы Нейр Текер к ним относился неплохо. Этот брак оказался бездетным. Впрочем, у Текера было 3 отпрысков от предыдущих жен, так что особой роли это не играло. Наследник у него уже имелся. Что вы можете сообщить об отношениях вашего мужа и Нейра Эльзора? Я? Нейра в замешательстве поднесла к губам кружевной платочек. Я не знаю. Лэй и Кавис дружили, насколько я знаю, задолго до нашего знакомства. Вот и все, госпожа Нарен. Кавис часто бывал у нас в гостях. Мы тоже наведывались к нему. Нейра Эльзор, к сожалению, болеет и редко покидает поместье, поэтому у нас почти не бывало. К тому же... Женщина замялась, но под моим вопросительным взглядом все же закончила фразу. Мне всегда казалось, будто Нейра Эльзор нас немного презирает. Она ведь урожденная Арная. Правда, не из самого знатного рода, но все же. Кавис очень гордился, что у него такая жена. А у нее обычно такой вид, будто она, общаясь с нами, делает всем большое одолжение. Текер кашлянул. Видно, разговорчивой жены ему не нравилось. «Жена Кависа», — сделала я себе мысленную пометку. «С этим мы будем разбираться завтра». «А дети у них были?» — спросила я. «Конечно», — с изрядной долей зависти произнесла Нейра Текер. «Уже взрослые. Я их видела всего раз или два, и то в столице. У вас есть предположение о том, кто мог бы желать смерти Нейру Эльзору?» Задала я вопрос обоим Нейрам. Они дружно покачали головами. «Не представляю, госпожа Нарен», — сказал муж. «Он был мягкий человек, его все любили». «Не видел ты его на службе», — хмыкнула я. «Мягким и добрым людям там делать нечего». «Если только кто-то по службе его не взлюбил», — словно прочла мои мысли Нейра Текер. «Так-то и правда милейший был человек. Очень о жене заботился и с нами всегда был обходителен. Но, говорят, при дворе все меняются». «А женщины?» — задал вопрос Лаурень. «Не слыхали ли вы о какой-нибудь его связи?» Хозяйка дома только покачала головой, а ее муж приметно замялся. Видимо, не хотел говорить в присутствии жены, поэтому я произнесла. «Более не смеем вас задерживать, Нейра Текер. Вы нам очень помогли. Нейра Текер, у меня к вам еще несколько вопросов, если вы не возражаете», — подхватил Лаурень. «Конечно, конечно», — ответил тот. И Лаурень спросил о чем-то малозначащем, дожидаясь, пока жена хозяина покинет гостиную. «Нейр Текер», — сказала я, удостоверившись, что нас никто не подслушивает. «Мне показалось, будто вы хотели сообщить нам что-то, касающееся отношений вашего друга к дамам, но присутствие супруги вас смутило. Так о чем же вы хотели поведать?» «Ни о чем серьезном, госпожа Нарен», — уныло ответил он. «Просто, ну, говорите же», — подбодрила я. «Дело в том, что, как сказала моя жена, Нейра Эльзор, ну...» Текер умолк, потом все же произнес. «Нейра Эльзор слаба здоровьем, а Кавис был еще вполне молодым мужчиной и...» «Ну, это совершенно естественно», — утешила я. «В самом деле, и Текеру, и Эльзору было не так много лет, чтобы забыть о прекрасных дамах. Текер вон взял в супруги женщину 20 лет моложе и чувствует себя, судя по всему, прекрасным. Эльзор вдобавок был довольно привлекателен, и, по словам опрошенных нами домочадцев Текера, выглядел моложе своих лет. Значит, у него была любовница». «Вот об этом ничего не могу сказать, госпожа Нарен», — покачал головой Текер, хмурясь. «Если так, прятал он ее очень хорошо. Сами понимаете, в его положении любой слух может дурно повлиять на карьеру, так что...» Он помолчал. «Но если мне позволено будет предположить, то...» «Ну же, не думаю, чтобы у Кависа была постоянная...» «Дама сердца», — сказал Текер. «Я уже упомянул, что длительная связь могла бы испортить его репутацию. Вдобавок его жена. Узнай она, могла и не пережить. У нее очень слабое здоровье». А Эльзор, несмотря ни на что, был очень к ней привязан. «Не смею его винить, если он и впрямь искал мелких радостей где-то на стороне. Но, повторюсь, он был очень осторожен. Даже меня не посвящал в свои секреты. А я ведь был его лучшим другом. Без преувеличения скажу, единственным. Мы ведь знакомы с раннего детства и привыкли поверять друг другу свои тайны. Но в этом случае Кавис был непреклонен. Я только вздохнула. Значит, больная жена и какие-то неизвестные дамы. Час от часу не легче. Проще всего, конечно, предположить, что Кавис регулярно наведывался в веселые дома. Самый легкий способ решения проблемы. В столице их превеликое множество, но там его могли узнать. С другой стороны, в хороших заведениях строго блюдут инкогнито клиента. Вряд ли Кавису могло что-то угрожать с этой стороны. Будь у него любовница, скажем, из придворных дам или даже горожанок. И это скоро бы всплыло. Но с именем Нейра Эльзора вроде бы не было связано никаких пикантных слухов. Об этом свидетельствовал Лаурень, а он в придворном котле варился давно и уж о таких персонах знал едва ли не всю подноготную. Содержанка? Тоже может быть. Нужно проверять разные варианты, а времени совсем мало. Еще немного, и от следа контакта с гончими не останется даже воспоминаний. И тогда нам действительно останется только кропотливо перебирать все возможные версии. Больше Нейртекер ничего поведать не смог, а упоминать о слепых гончих я пока не хотела, чтобы не напугать хозяина поместья до беспамятства. Если мне не изменяет память, именно в этих краях рассказывают сказки о такой вот своре, которая и косточек не оставит от того, кто невзначай попадется ей на пути. Как знать, не это ли сподвигло неизвестного преступника вызвать гончих? Эльзора можно было убить намного проще. А такой замысловатый способ? Нет, пока я не могла предположить, что это значит. «Флосия», — прервал мои раздумья Лаурень, — «Нейра Текера мы отправили в освояси. Жаль, в доме не было маленьких детей. Взрослые отпрыски жили в столице. Малолетки ведь порой способны подметить такое, на что взрослый просто не обратит внимания. Какие-то распоряжения?» «Нет», — качнул я головой. «Отправляйтесь спать, Лаурень. Уже за полночь, а нам надо выехать до рассвета, если мы хотим попасть в Эльзор хотя бы к обеду. Тогда нет смысла ложиться». Лаурень сощурил воспаленные глаза. «Только хуже будет. Тем более вы, я вижу, не собираетесь». «То я», — хмыкнула я, заново набивая трубку. «Люблю сидеть у камина и размышлять, никуда не торопясь. Но кто же мне позволит?» «И я вдобавок хорошо выспалась сегодня, Лаурень. В отличие от вас». «Неважно», — упрямо повторил он, а я не собиралась уговаривать. «В конце концов, это его дело». «Флосия?» «Да. Какие-то зацепки?» «Пока никаких», — ответила я, разглядывая дым. «Я сказала, что вызов гончих оставляет заметные следы. Ну так в этом поместье и на расстоянии веса от него таких следов нет». Лаури невесело вздохнул. За дверью сопел и переминался с ноги на ногу его ординарец. Но, хоть я и сняла защиту от прослушивания, мы все равно говорили слишком тихо, чтобы удовлетворить его естественное любопытство. «Если учесть, какую должность занимал Эльзор», — сказал капитан, разглядывая свои руки. «Руки как руки. Крупные, но хорошей формы. Сразу видно, аристократ до мозга костей. Желающих избавиться от него должно было найтись немало». «Просветите меня, Лаурень», — велела я. «Я пока не слишком хорошо разбираюсь в этой придворной каше. Кому там мог насолить Эльзор?» Лаурень, подумав, выдал с десяток имен. Часть из них была мне известна, часть я слышала когда-то, но не могла сказать, будто они о чем-то мне говорят. «Один метил на то же место, что Эльзор», — пояснил Лаурень. «Но ему не повезло. А он Арнай, а не Нейр. Думаю, некоторую обиду мог затаить. Придворным пора бы привыкнуть, что его величество жалует чинами не за знатность рода, а за заслуги», — хмыкнула я. «Кстати, у этого Эльзора таковые имелись?» «Как выяснилось, имелись, и не так уж мало. Служил по молодости в королевской канцелярии, затем занялся финансами и так преуспел, что из помощника третьего советника сделался доверенным лицом самого королевского казначея, Нейра Деллина, а там уж недалеко было и до назначения на нынешнюю должность». Если учесть, что на этот момент Нейру Эльзору как раз равнялось полвека, то выглядело все это вполне обычной карьерой добросовестного, честного, но не блещущего особыми талантами человека. Полагаю, именно такого Нейр Деллин и желал видеть рядом с собой. Словом, недоброжелателей у него была масса. Закончил Лаурень. Он говорил отрывисто, подолгу подбирая слова. Сказывалась сильная усталость. Впрочем, я знала. При необходимости он еще несколько суток проведет на ногах. Служба такая. И таков Лаурень. Что скажете, Флосси? Скажу, что служебные политические мотивы исключила бы с очень большой вероятностью, ответила я, глубоко затягиваясь. Хороший карис — это прекрасно. Пусть на острова привозили контрабандный товар, но так редко. Почему? Да потому что уничтожить конкурента можно куда проще и надежнее, и не придется при этом связываться с запретными искусствами, ответила я. Насколько я смогла понять, Нейр Ильзор особенно не осторожничал, так что отравленная стрелка в шею, яд в напитке, причем такой, что не сразу распознаешь, заточенная шила в бок в толпе, взбесившаяся лошадь, а то и какая-нибудь магическая штучка из тех, которыми пользуются некоторые наемники. Все эти приемы отработаны, Лаурень. Незачем изобретать что-то новое. Может, его недоброжелатель и воспользовался этими гончими, потому что не хотел задействовать всем известные приемы? Нахмурился Лаурень. Существует множество малоизвестных способов, усмехнулась я. Есть отменные наемные убийцы, не оставляющие следов. Уж вам ли не знать. Золото, знаете ли, всяко стоит меньше собственной жизни. А в случае с этой сворой шансы упокоить соперника и отправиться к праотцам самому примерно одинаковы. Не думаю, чтобы кто-то из, так скажем, политических соперников Ильзора прибегнул бы к столь сложному и опасному способу. Значит, личный мотив? Приподнял он брови. Скорее всего. Я повертела в руках трубку. Какой именно, надо думать. Но это я буду делать после того, как расспрошу его домочадцев. Жаль, что мы не двинулись прямиком туда. У них целая ночь на то, чтобы продумать показания. А у нас целая ночь на то, чтобы продумать вопросы, — заметил Лаурень. Я и так знаю, о чем спрашивать, — хмыкнула я. Но если они в сговоре... Впрочем, что гадать? Будем ждать до утра. И еще, Лаурень. Во что бы ни стало, надо найти слугу. Того, что был с Ильзором. Живым или мертвым. «Я уже отдал приказ», — кивнул Лаурень. «Его ищут. Начали с ближайших поместий. Перекрыли дорогу на Арастон. Осталось прочесать деревни». «Отлично», — обрадовалась я. «Если он не засел в лесу, а с местного станется, они там неделю могут проторчать. И не погиб, то рано или поздно его обнаружат. Думаю, он сможет рассказать кое-что интересное. Полагаете, он причастен к смерти хозяина? Вряд ли». Если не он вызвал гончих, прятаться ему смысла нет. Лучше обнаружиться и расписывать, при каких ужасных обстоятельствах погиб хозяин. Да даже если он, виновник, и с самого начала предполагал участие в деле судебного мага, не думаю, чтобы он знал. Контакт с гончими оставляет заметный след. Думаете, он куда-то забился со страху? Лаурень снова потер лицо руками. В тепле его явно разморило. «Флосси, а вы не рассматриваете версию о том, что этого парня могли просто подучить? Или заплатить ему? Вы ведь сказали, что гончих может вызвать любой человек. Достаточно знать как. И если кто-то, готовый избавиться от Ильзора таким замысловатым способом, нашел этого слугу и щедро заплатил ему, мог он польститься на большие деньги?» «Мог», — подтвердила я, потянувшись за стаканом с Ортой. В Текере она была восхитительна. В каждом поместье ее делают по-разному, и это мне нравилось. Конечно, мог. Одна беда, Лаурень. Чтобы вызвать гончих, надо испытывать личную неприязнь к объекту охоты. Да что там неприязнь? Нужно искренне ненавидеть его, иначе гончие не явятся, сколько ни проделывай процедуру вызова. Вы об этом знаете не понаслышке, — обронил Лаурень. Именно, — кивнула я. Давнее воспоминание ворохнулось в глубине памяти и затихло. Слишком давно это было. Поэтому и могу утверждать. Гончих вызвал кто-то, сильно ненавидевший Ильзора. О, я не отрицаю, что претенденты на место второго казначея тоже его не любили. Но настолько ли сильно, чтобы поставить на кон свою жизнь ради победы над соперником? Вряд ли. Качнул головой Лаурень. Встряхнулся. Выпрямился в кресле. «Вы так и не расскажете мне, почему вызвали гончих Флосси? Вам настолько хочется услышать об этом?» Разумеется, я не сомневалась в ответе на этот вопрос. Лаурень не так уж много знал обо мне, если подумать. Вряд ли он откажется услышать еще одну историю. «Да», — твердо сказал он. «Я хочу понять, что такое эти твари. Почему именно они? Рассказывайте, Флосси». «Рассказывайте, Флосси», — восхитилась я. «Все боги, какие только есть. Неужели это Лаурень? Тот, что прежде разговаривать-то со мной без запинки не мог. Просто потрясающе. И так интересно». «Так и быть», — произнесла я. «Это случилось давно. Очень давно, Лаурень. И не делайте такую физиономию. Вас тогда и в помине не было». Я замялась, думая, как лучше преподнести эту историю, и решила, что лучше сказать правду. В конце концов, за давностью лет они все равно уже никто не помнит. Я расследовала одно дело. Не в Арастане, тогда я еще не осела на одном месте, путешествовала, бралась за разные дела там и сям. Кажется, это было в Грайме. Да, точно, в Грайме. Я умолкла, раскуривая погасшую трубку. На самом деле произошло все вовсе не в княжестве Грайм, но для Лаурини это знание излишне. «Кто-то убивал юношей», — сказала я, помолчав. «Совсем молодых мальчишек. Не глядя, благородные они были или последние бродяжки, симпатичные или уродцы. Убивал жестоко, глумился над жертвами, прижизненно глумился. Вы, думаю, уже много повидали за время работы в охранном отделении, Лаурень, но так представьте, даже меня, судебного мага с приличным опытом работы, тошнило при виде этих тел. Они даже на людей уже не были похожи. Так, куски мяса. И жили, до последней своей минуты жили. И, скорее всего, были в сознании. Вы его нашли?» — утвердительно сказал Лаурень. «Нашла», — кивнула я. События многолетней давности всплыли из глубин памяти. Вычислила по косвенным уликам. Долго я там работала. А он продолжал убивать. «Так вот, Лаурень, я ничего не могла сделать. Не хватало доказательств. Даже слова судебного мага было мало. Ни одной настоящей зацепки. Только мои домыслы. Он это знал и продолжал действовать едва ли не у меня на глазах. А я всякий раз отставала буквально на один шаг». Я позволила себе усмехнуться. Тогда я была еще довольно молодым судебным магом. Иначе расставила бы ему такую ловушку, которую он ухнул бы с головой. «И вы...» «Я поняла, что смогу, конечно, доказать его вину, но придется подождать. Набрать материала». «И сколько за это время погибнет вот таких юнцов?» Я вздохнула. «Право, как сентиментальна я была когда-то. И еще не факт, что мне удастся повесить на него предыдущие преступления. Максимум несколько последних, но этого мало». «И тогда вы вызвали гончих?» Лаурень подался вперед. В потемневших глазах стоял немой вопрос. «Вызвала», — кивнула я. «Сейчас я могла сохранять полное спокойствие, но что я испытывала тогда, совершенно сознательно обращаясь к запретному искусству? Никаких угрызений совести из-за нарушения запрета. Это уж точно. И чувство глубокого морального удовлетворения. Только Лауриню об этом знать не стоит. Может, стоило его попросту отравить, но я тогда еще не распростилась с юношескими фантазиями. Хотелось, знаете ли, чтобы эта мразь испытала перед смертью весь букет ощущений, которые доставались жертвам. Вот я и призвала собак. А они уничтожили того человека. Ему много не понадобилось. Умер от страха, как Нейрльзор. А жаль. Вы сказали, что нужно ненавидеть объект охоты, медленно выговорил Лаурень. Но вы... Я сказала, я тогда была молода, хмыкнула я. «Конечно, я ненавидела его. Он ставил под угрозу мою репутацию. Кроме того...» Я помолчала. «Он убил единственного сына моего хорошего знакомого. Я уверена, нарочно. Тот не пережил. Так что, Лаурень, у меня были поводы уничтожить того человека. И я об этом ничуть не жалею». Я глубоко затянулась. «А если жалею, так только о том, что он умер слишком быстро». Надо было бы с ним проделать все то же, что он вытворял со своими жертвами. Но главное, у меня получилось загнать собак обратно, иначе было бы совсем не весело. «Об этом вы не упоминали», — нахмурился Лаурень. «Значит, их еще нужно загонять куда-то?» «Конечно», — ответила я, глядя в потолок. «Иначе свора, прикончив одного и почуяв вкус крови, ринется за новой добычей». А ею может стать любой, кого так или иначе коснулась неприязнь вызывающего. «Тогда я понимаю, почему вы рады тому, что загнали их обратно», — — пробормотал Лаурин. «Дед был безумно зол», — сообщила я, между прочим. «Сперва от того, что я осмелилась вызвать этих тварей, потом от того, что я не дала ему на них налюбоваться вдоволь, а, наконец, от того, что слишком быстро отправила их обратно, не дав расправиться кое с кем. Могу представить», — хмыкнул Лаурин и вдруг напрягся. «Флосси, если я верно понял, по окрестностям может носиться неуправляемая свора гончих, так? Если их хозяин не знает, как отправлять собак обратно, то да», — кивнула я. «А хуже всего, они будут бросаться на каждого, кто не потрафит вызвавшему. И чем дальше, тем хуже. Толкнет его, допустим, кто-нибудь в харчевне. А свора тут как тут. Уже и приказывать не надо». «Собаки могут стать полностью неуправляемыми?» — отрывисто спросил Лаурин. «Могут», — честно сказала я. «Но на это нужно время. Сперва они все-таки следуют желаниям того, кто их призвал в наш мир. А что дальше? Это не изучено. Никто не рвался исследовать, понимаете ли». «Час от часу не легче», — помотал головой Лаурин. Зажмурился и снова открыл покрасневшие от бессонницы глаза. «Ладно, с этим будем разбираться завтра». «Точно», — сказала я. «А пока поспите». «Нет», — упрямо мотнул головой Лаурин. «Ах, где его невозможная челка? С ней он так напоминал непослушного жеребенка. Увы, жеребенок вырос и стал вполне приличным конем. Лучше не будет, Флосси. Я знаю, о чем говорю. Тогда хотя бы отправьте спать этого вашего ординарца», — скривилась я. Он уже дыру под дверью протоптал. «Зиба!» — окликнул Лаурин, и дверь мгновенно распахнулась. «Господин капитан, отправляйтесь спать», — приказал Лаурин устало. «Подъем до рассвета. Исполняйте». «Ну, господин капитан, исполняйте». Лаурин чуть возвысил голос, и ординарец счел за лучшее исчезнуть. Капитан тяжело вздохнул. «Теперь я очень хорошо вас понимаю, госпожа Нарон». «Неужели?» — приятно удивилась я. «Не прошло и 10 лет». «И как впечатление?» «Самые омерзительные», — честно ответил Лаурин. «Я был настолько же невыносим». «Намного хуже», — вздохнула я. «Но у меня, к счастью, крепкие нервы». Мы помолчали, потом Лаурин, опасавшийся, видимо, уснуть, сказал. «Флосси, вы не расскажете, где были все это время?» «Вы ведь сами догадались. На севере?» — пожал я плечами. «А имя тамошнего князя вам все равно ни о чем не скажет. Лучше вы расскажите, как дошли до жизни такой. Вы же, как мне помнится, делали карьеру в гвардии. Так с чего же вас понесло в охранку?» Лаурин помолчал, собираясь с мыслями, отхлебнул орты, потом произнес: «Карьера. Останься я в гвардии. Сейчас был бы в лучшем случае майором и служил от побудки до забора». Я невольно фыркнула. Прежде чувство юмора, даже такому убогому, Лаурин был чужд. «Когда вы уехали?» Орта явно развязал Лаурине язык. Хотя не стоило забывать, где он служит. На тамошних сотрудников этот напиток не должен был действовать. «Несчастные люди. Я узнал, что в охранном отделении появились места. Написал рапорт, ни на что особенно не надеясь, вы же знаете». «Я знала. В охранное отделение людей отбирали чуть ли не строже, чем в личную охрану Его Величества. Не обладая безупречной репутацией, богатым послужным списком или на худой конец не имея порядочных связей, попасть туда было почти невозможно. Но именно почти». «И как вам это удалось?» — с интересом спросила я. Насколько я помнила, никакими особыми талантами Лаурин не блистал, но, возможно, что-то я упустила. «Должен вам признаться», — нехотя произнес Лаурин. «Я злоупотребил вашим именем». «То есть?» «Я заявил, что принимал участие в ваших расследованиях», — сказал он. «Но это ведь чистая правда?» — усмехнулась я. «Это половина правды», — поправил Лаурин. «Насколько мне помнится, я по большей части путался у вас под ногами и всячески мешал, а также то и дело попадал во всяческие неприятности, из которых вы меня любезно вытаскивали». «Как вы, однако, заговорили», — протянула я весело. «Но я рада, что в вас проснулась здоровая самокритичность. Только не переборщите. Вернемся к теме беседы. Итак, этого факта оказалось достаточно?» «Почти», — нехотя сказал Лаурин и умолк. Я, впрочем, понимала, о чем он умалчивает. Вряд ли в охранном отделении не знали, чей он сын и почему оказался тут. «Вы молодец», — искренне сказала я. Признаться, я не рассчитывала, что Лаурин сделает такую карьеру, а редкие доходящие до меня слухи пропускала мимо ушей. Не до того мне было. Зря, как выяснилось. «Кстати, Лаурин, а как ваша сестра? Она замужем?» Коротко ответил Лаурин, глядя в огонь. «Вот как!» — приятно удивилась я. «Оказалось бы. Что же вы дали за ней в приданое?» «Имение», — сказал Лаурин и криво усмехнулся. «Больше ничего не было». «Понятно», — произнесла я. «Как же вы обходились? Фамилию, если я правильно помню, ваша сестра тоже взяла материнскую, а имение называлось Лагарсте, если мне память не изменяет. Этот человек в курсе вашей семейной истории?» «Отчасти», — туманно ответил Лаурин. «Имение теперь зовется иначе, а что до слухов, от них никуда не деться». «И ваша сестра бывает при дворе?» «Разумеется. Ее муж состоит на королевской службе», — нехотя ответил Лаурин и добавил справедливости ради. По правде говоря, шум тогда в свете поднялся нешуточный. Лейда ему далеко не пара, но уже все улеглось. «Все ли?» — подумала я невольно. «Его Величество когда-то велел не ставить тебя в караулы, потому что ты слишком напоминал мать. А Лейда? Она должно быть еще больше похожа на Мажею, чем ты. И что? Кстати, не Арнели ли устроил ее судьбу?» «Он мог. Даже если и так, и если я об этом узнаю, буду молчать, как проклятая». «Это хорошо», — усмехнулась я. «Лаурин, а скажите-ка мне...» «О, отлично». Лаурин уже ничего не мог мне сказать. Он уснул в глубоком кресле, склонив голову на плечо. Лицо его во сне потеряло суровость и взрослость. Я снова видела прежнего мальчишку. Только у мальчишки этого уже появилась седина на висках и жесткие складки в углах рта. Время никого не щадит. Отменная вещь — ведьминские чары. Жаль, что прежде я не пользовалась ими так широко. Впрочем, раньше у меня ни возможностей особенных не было, ни умения. Так или иначе, но мое осторожное воздействие дало свои плоды. Лаурин расслабился и поддался дреме. Через несколько часов проснется как новенький. Такое почти все маги обеспечить умеют. Другое дело, что злоупотреблять такой возможностью не стоит, особенно в отношении себя лично. А тогда мы уж прочешем имение Ильзор и узнаем, не там ли скрывался злоумышленник. Хотя я заранее подозревала, что нет, не там. Но время ушло. Еще немного, и следа слепых гончих я обнаружить не сумею. По крайней мере, до тех пор, пока они снова не выйдут на охоту. Я поудобнее расположилась в кресле, покусывая мундштук трубки и обдумывая план действий. Очевидно, я тоже задремала ненадолго. Впрочем, короткий сон не заставил меня чувствовать себя разбитой. В окно проникал тот особый жемчужный свет, что бывает лишь зимой, до того, как взойдет солнце. Лаурини в гостиной уже не было. Очевидно, проснулся раньше и теперь раздавал приказания своим гвардейцам. Так и оказалось. Он обнаружился во дворе, проверял сбрую своего жеребца. Кони уже были оседланы, похоже, дожидались только меня. «Ваши штучки, Флосси?» — спросил он, гладя своего жеребца по бархатистой морде. Тот норовил поддать хозяину храпом. Видимо, настроение у коня было самое игривое. «О чем это вы?» Удивилась я, набрала горсть чистого снега с перил, утерла им лицо. Щеки мгновенно разгорелись. «Вижу, все уже готовы тронуться в путь. Почему меня не разбудили раньше?» «Я жду двоих людей», — ответил Лаурин. Буланный жеребец норовил попробовать на зуб его погон. Капитан отталкивал лошадиную морду. «Должны прибыть с минуты на минуту». «Что за люди?» — поинтересовалась я. Не мешало бы позавтракать, но в этом имении явно не привыкли вставать с рассветом, даже слуги. Тем более еще и не расцвело толком. «Ладно, надеюсь, нас накормят в имении Ильзор, тут недалеко». Видимо, последнюю фразу я произнесла вслух, потому что Лаурин покосился на меня и без некоторого злорадства произнес: «Туда мы доберемся в лучшем случае к вечеру. Дорогу замело». «Это ерунда», — хмыкнула я. «Вы даже не представляете, Лаурин, на что способна женщина, привыкшая плотно завтракать, если лишить ее этого завтрака. В особенности, если эта женщина маг». Проскрипел снег под чьими-то шагами. «Господин капитан», — козырнул незнакомый мне гвардеец. Он выглядел усталым и невыспавшимся. Впрочем, как почти все из отряда Лаурина. Рядовые Трейс и Агер по вашему приказанию прибыли. Очевидно, это были те самые люди, которых ожидал Лаурень. Его следующие слова подтвердили мою догадку. «Докладывайте», — велел Лаурень, перебросив поводья жеребца своему ординарцу. Это недоразумение топталось тут же, дожидаясь, пока капитан смилостивится и соблаговолит уделить ему немного внимания. «Удалось найти что-то?» «Нет, господин капитан», — мрачно ответил Трейс. Видимо, ему самому не хотелось признаваться в неудаче, но выхода не было. «Мы прочесали две деревни, ближайшие к имению Текер. Никаких следов исчезнувшего слуги». «Вы это вдвоем делали?» — вмешалась я в разговор. «Никак нет, госпожа». С некоторым удивлением покосился на меня гвардеец. Нос у него облупился от мороза. «С нами были местные, с собаками. Чужим тут ночью не откроют. А их хорошо знают охотники они». «За ночь две деревни?» Я задумчиво прикусила губу. «Если так, осмотр был более чем поверхностным. Да и что вы могли увидеть в темноте?» «Мы, госпожа, с факелами были», — со сдержанным достоинством ответил Трейс. Лаурень в нашу беседу не вмешивался. «Деревни тут одно название. Двух десятков дворов не наберется. Так что проверили все в лучшем виде. И дома, и сараи разные, и хлева». Я предпочла умолчать о том, что пока бравые гвардейцы осматривали один сарай, беглый слуга, если он вдруг случился в этой деревне, преспокойно мог улизнуть под покровом темноты в другое укрытие. Да хоть в сене в амбаре спрятаться, и ищи его. Правда, они были собаками, но тем и чутье отбить можно. Очевидно, Лаурень об этом тоже подумал, потому что выражение лица его было довольно-таки хмурым. «Боюсь, этими поисками вы только вспугнули беглеца, если он действительно прячется по деревням», — сказала я вполголоса, когда Лаурень отпустил Трейса. «Вполне возможно», — ответил капитан. На меня он не смотрел, мрачно глядел в сторону. «Но это ближайшие к имению Текер и, соответственно, к месту происшествия деревни. Я счел необходимым проверить их как можно скорее». «Да, только с момента трагедии прошел уже не один день», — кивнула я. «А местный?» «Слуга ведь был местным, так?» «Мог за это время уйти куда угодно». «Нет, если исходить из того, что он перепугался так, что засел в какой-нибудь дыре и боится нос наружу высунуть, тогда ваши действия выглядят вполне оправданными». «Кстати, Лаурень». «Да, госпожа Нарн?» «Сейчас он снова обращался ко мне официально. Должно быть потому, что рядом маячили ординарец и еще несколько гвардейцев». «Трейс сказал, что с ними были местные с собаками», — сказала я. «Насколько я помню, от того места в лесу псы след брать отказывались. Значит, у них была какая-то вещь этого парня? Кстати, как его зовут?» «Баккарин», — ответил Лаурень сперва на последний вопрос. «А из вещей?» «Нашлась его шапка. Предвосхищая ваш вопрос, могу сказать, что это никак не может быть вещь Нейра Эльзора. Он бы такое не надел. К тому же Рина многие видели в этом головном уборе. Кроме того, с седла павшей лошади сняли кое-что. И опять-таки, это точно была лошадь слуги. Сам Эльзор ездил на Верене, а то полукровка, причем не самых лучших статей». «Подумать бы мне об этом вчера», — в сердцах сказала я. «Умница, Флосси». Отвлеклась на гончих, а искать слугу предоставила подручным. «Где там эта шапка и остальное?» Лаурень сделал знак, и Трейс подошел ближе. «Слушаю, господин капитан». «Вещи Рина, госпожа Нарн», — приказал тот. И мне немедленно принесли требуемое. «Шапка. Да, действительно. Такую кошмарную вещь, элегантный, щеголеватый Нейр Эльзор, вряд ли надел бы даже за все блага мира. Но слуге, очевидно, шапка нравилась, и носил он ее давно. Мех уже кое-где потерся. Подкладка порядком засалилась. Уже неплохо. Еще нашлись какие-то мелочи, видимо, обнаруженные в седельной суме. Ничего особенного. 3 шага назад». Попросила я Лаурени. «Это всех касается. Вы мне чутье собьете». Гвардейцы отступили на несколько шагов, отвели подальше лошадей. Что поделать, присутствие живых существ действительно может повлиять на восприятие, и заметно. Я сосредоточилась. Этот прием мне давно не приходилось пускать в силу, но накрепко вбитые навыки не подвели. Как известно, завладев вещью, с которой человек имел прочный эмоциональный контакт, например, обожал и таскал от первого снега до весенних ручьев, как Рин, эту злосчастную шапку, можно попытаться отыскать ее владельца. Точности, конечно, никакой, но хотя бы определить примерную область поисков. Времени это заняло немало. Гвардейцы уже начали переминаться с ноги на ногу и переглядываться. Очевидно, им было невдомёк. Отчего это я стою с шапкой в руках и пялюсь на нее, будто норовлю продырявить взглядом? Лаурин, скорее всего, смысл моих действий улавливал, поскольку терпеливо ждал. Единственное, что могу сказать, я, наконец, перестала изображать статую. Этот парень, несомненно, жив, но находится довольно далеко отсюда, как бы ни на дороге в Арастон. «Дороги перекрыты», — напомнил Лаурин. «Я не имела в виду торную дорогу», — хмыкнула я. «С него станется и лесами пробираться. Но, с другой стороны, он может оказаться в любом другом месте. Область поиска порядка 2 десятков вес в диаметре. Парня вполне можно найти хотя бы и у него дома. Кстати, откуда он?» «Из деревушки на окраине владений Ильзора», — ответил Трейс. «Отсюда напрямик вес 5 будет, не меньше». «Прекрасно», — улыбнулась я. «То славное местечко мы обязательно проверим. Верно, капитан?» «Да, госпожа Нарон», — кивнул он и повернулся к Трейсу. «Отправляйтесь немедленно и поменьше шума. Шапку не забудьте». Я перебросила ее гвардейцу. «Поаккуратнее с этим парнем, если найдете. Вероятность того, что виновник преступления он, ничтожно мала, но пренебрегать ее не стоит. Убедите его, что его никто ни в чем не винит, что он ценный свидетель, его будут охранять. Сообразите сами, полагаю». «Так точно», — козырнул Трейс, дождавшись разрешающего кивка Лаурине. «Дрессированные они у него, однако». «Разрешите идти?» «Идите», — ответил Лаурин. «Он действительно сообразит, что к чему?» — вполголоса поинтересовалась я. «В охранном отделении, конечно, дураков не держат, но мало ли». «Трейс и Агер служат не первый год», — ответил капитан сдержанно. «Я ими более чем доволен. Не беспокойтесь, слугу они не упустят, если, конечно, он действительно там». «Я не этого опасаюсь», — произнесла я. «Лаурин, вы помните, о чем я рассказывала вам ночью?» «Ах, да». Лаурин помрачнел и быстро отошел в сторону. Видимо, дать своим служакам еще какие-то напутствия. Мог бы и сразу сообразить, между прочим. Или он ночью был настолько усталым, что плохо меня слушал? Если гончих вызвал Рин, и если он решит, будто ему кто-то угрожает, своры явятся снова. Надеюсь, Трейс достаточно хорош, чтобы убедить парня в самых добрых своих намерениях, в том, что его никто ни в чем не подозревает. «Нет, опасно». «Лаурин», — окликнула я, — «погодите-ка». «В чем дело, госпожа Нарин?» — нахмурился Лаурин. «Не нужно никого никуда посылать», — сказала я. «Только вспугнем, да и опасно слишком. В ту деревню я поеду сама. Но имение Ильзор все равно по пути», — предвосхитила я вопрос. «Как вы сказали, туда мы доберемся после полудня, учитывая состояние дороги. Так что совместим приятное с полезным, то бишь пообедаем. Проверим, не из имения ли вызвали эту нечисть. Опросим домочадцев погибшего. Заночуем, а поутру отправимся дальше. Если Рин засел у себя дома, то никуда он оттуда не денется. А если улепетывает по направлению к столице, ну, тут уж ничего не попишешь. Впрочем, — хмыкнула я, — не думаю, чтобы он решил скрываться в Арастане. Все-таки деревенские города не любят. А вы, — говорили, помнится, — это был слуга из поместья, а не из тех, что сопровождали Ильзора в служебных поездках. Так? Да, верно, — подтвердил Лаурин. Тогда, полагаю, надо отправляться, — сказала я. От мысли о том, что в случае неудачи моего плана придется проверить все окрестные деревни на наличие следов контакта с гончими, у меня сводило скулы. Впрочем, еще несколько дней, и это станет бессмысленно. Значит, надо успеть до того, как следы рассеются. Заспанный конюх подвел мне мою кобылу. Та выглядела злее обычного. Видно, чужая конюшня ей не понравилась. Тем более никто не расчесал ей на ночь гриву, как делала Аю, и не угостил чем-нибудь вкусным, вроде зимнего яблока. На капитана лошадь покосилась вовсе уж не ласково. А когда его дружелюбный черем потянулся ее обнюхать, так треснуло бедолагу копытом, что тот зарекся приближаться к злонравной кобыле. Во всяком случае, по собственной воле.